Глава третья. Я очнулась в палате, одна из стен которой была стеклянной. На запястье конюля от нее тянулась трубка к бутылочке с лекарством, которая была перевернута и закреплена на штативе, стоящем рядом. На другой руке прищепка на пальце. Рядом стоял размеренно попискивающий аппарат, с которым эта прищепка и была соединена. Я огляделась. Что-то уж очень хорошо выглядит палата. В нашей больнице палаты проще. Это я точно знала, потому что уже не один раз просыпалась вот так после очередного выкидыша. То, что это опять выкидыш, я поняла сразу. Внутри тела была пустота. Я физически это ощущала. Осознав это, я вдруг поняла, что опять плачу. Да сколько ж можно-то? Аппарат, с которым я была соединена прищепкой, предательски изменил ритм попискивания. И в палату стремительно вошла медсестра в форме почему-то бледно-розового цвета. Ну, я точно не в нашей больнице. У них форма другая. «Где я?» — задала я вопрос медсестре. «В клинике уникальное здоровье», — последовал ответ. «Борис Петрович сейчас придет». «Ага, ясно». Машка вызвала скорую, и меня привезли в клинику ее отца. Конечно, я знала, что у Бориса Петровича своя клиника. Я даже была в этой клинике один раз. Но дальше стойки администратора я не пошла. Взяла рекламные буклеты, а изучив их дома и ознакомившись с их расценками, поняла, что нам с мужем это не по карману. И вот Машка по доброте душевной привезла меня сюда. И, судя по всему, именно своему отцу меня и доверила. Медсестра ушла, а я лежала и пыталась представить, на какую сумму мне выставят счет в клинике ее отца. «Виктория, добрый день». Дверь в палату сдвинулась вправо, впуская Бориса Петровича, ухоженного, со стильной бородкой и проседью в черных волосах, мужчину. «Добрый день». Максимально бодро попыталась я ответить, решив для себя, что если я сегодня же отправлюсь домой, то счет будет не таким уж страшным. «Так, ну я слышу, что вы бодрячком. Это не может не радовать. Хотя у меня для вас не очень хорошие новости». «Да, я опять потеряла ребенка. Это я уже поняла». «Виктория, вы в курсе, что вам сейчас хотя бы год нельзя беременеть? Уж извините, но я буду предельно откровенен с вами». «Да, я знаю, эта беременность точно была незапланированной. И я рассказала о своем последнем визите к своему лечащему гинекологу и о разговоре, который состоялся у нас с ним». Борис Петрович согласно покивал. «Ну что ж, раз вы сами все знаете, то я не буду вам мешать отдыхать. Я сейчас же скажу Светочке, чтобы вам сделали укольчик. Вам надо выспаться». И он направился на выход. «Борис Петрович, а может, я дома посплю? Дома ведь, как известные стены помогают», — попыталась я выпросить себе выписку. «Нет», — последовал категоричный отказ. «Мария предупреждала, что вы попытаетесь сбежать. Она сама к вам будет допущена только вечером, и она с меня взяла клятву, что я до ее визита к вам не выпишу вас». «Вот ведь... Вот уж правду говорят, что сытый голодного не разумеет. У меня зарплата, конечно, не самая маленькая, но я отдавала себе отчет, что мой доход гораздо ниже Машкиного». «Ладно. Спать значит спать», — решила я после укола Светочки. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Проснулась я от звука входящего сообщения. Затем еще одного. В голове мелькнула мысль, неужели Машка вызвала Серегу? Видеть мужа сейчас я не хотела, причем от слова совсем. Потом, уловив тонкий запах духов подруги, я с облегчением выдохнула. А уж потом осознала, что в той программе у многих такой звук приходящих сообщений. Я открыла глаза и обнаружила Машку, сидящую в кресле и усердно строчащую в телефоне. «Привет, подруга». Машка вздрогнула и сразу подскочила ко мне. «Викух, привет! Как ты? Ты меня так напугала вчера!» «Извини, я не хотела». «Вот узнаю любимую подругу. Сама такое перенесла и сама же еще и извиняется. Маш, ты зачем меня сюда-то привезла? Это ж сколько я теперь расплачиваться с твоим отцом буду?» «С ума сошла! Ничего ты не должна ему! Он давно требовал, чтобы я тебя в его клинику привезла. Так что с этим все в порядке». «Не, ну нашла о чем переживать, а? Больше не о чем». «Маш, ты Сереге звонила? Он знает, что я в больнице?» «У него выключен телефон. Видать, на том озере связи нет», — хмыкнула Машка. «Но сообщение я ему отправила. Как связь появится, так и прочтет». «И что ты ему написала?» «Вик, ты знаешь, что мне твой Серега не нравится. Но лезть в твою семью я не стану. Я просто написала, что у тебя выкидыш и что ты в больнице». «Спасибо, Маш». Я с благодарностью посмотрела на подругу. «Вик, сама что думаешь? Покажешь ему кино от его подружки?» «Не знаю, Маш, не решила еще». Точнее, даже еще и не думала об этом. А вот на развод я точно подам сама. Знаешь, Маш, я вот вдруг обнаружила для себя, что не люблю я его больше. Вот стою я, смотрю на него, а он сидит на том самом диване, где мы не один раз с ним занимались любовью, и с глупой улыбкой строчит сообщение своей любовнице. А мне все равно. Вот вообще ничего не дернулось. Потом утром он комедию разыгрывает со сбором вещей для рыбалки, а мне и правда смешно. Я ведь потом весь день боялась, лишь бы он не передумал на рыбалку ехать. Понимаешь, я уже настроилась, что его не будет все выходные. Мы помолчали. Да? А что ж ты так на видео тогда среагировала? Ревнуешь? Нет, Маш, мне обидно стало, что он мне страшные болезни выдумывает. Понимаешь, я услышала, что он мной прикрывается. Вроде как он у нас и детей больше меня хотел. И теперь вот уйти от меня не может, потому что весь такой правильный. И меня ни до женщину бросить не может. Я сейчас вспоминаю то видео и понимаю, что голос его, а говорит, как будто совсем другой человек. Не тот милый, добрый и заботливый Сережа, за которого я 10 лет назад замуж вышла, а вот совсем чужой мне человек, которого я не знаю совсем. При этих словах подруга вдруг резко встала с моей кровати, подошла к окну, постояла, глядя на улицу, а потом резко повернулась и выдала. «Ты права, Вик, ты совсем не знаешь своего мужа. Теперь, когда ты приняла решение, можно тебе рассказать. Я тебя знаю, ты долго решаешься, терпишь до последнего, а потом рвешь с корнем. Знаешь, почему я после вашей с Серегой свадьбы не взлюбила его?» Я молча помотала головой, хотя я уже поняла, что мне сейчас расскажет подруга. Он приставал ко мне на вашей с ним свадьбе. Точнее, он пьяный в стельку приходил ко мне накануне вечером и нес какую-то чушь про то, что стоит мне только намекнуть, и вашей свадьбы не будет. Я выгнала его тогда, решила, что перепил мужик, нервы перед свадьбой и все такое. Потом в туалете уже на свадьбе меня подловил, под платье полез. Я влепила ему пощечину и пригрозила, что парню своему все расскажу, и тогда Сережа первую брачную ночь в полиции проведет. Ну или в больнице, как повезет. Я ж тогда с боксером встречалась, помнишь? Машка замолчала, и только я открыла рот, как она перебила меня. Подожди, Вик, дай я закончу. В общем, зря я тогда свою мать послушалась. Надо было мне тебе в тот же вечер перед свадьбой все рассказать. Не было бы тогда у тебя всех этих мучений последние 10 лет. Вик, прости меня, пожалуйста. Маш, последние 6 лет. Первые 4 года я не могла забеременеть. На подругу было жалко смотреть. Маш, да не поверила бы я тебе тогда. Помнишь, как я в него влюблена была? Я же кроме него и не видела никого. Поругались бы только мы с тобой тогда, и все. Так что, Маш, иди уже сюда. Я похлопала по кровати рядом с собой. Мириться будем. Вичка! Машка бросилась ко мне. Ты самая лучшая подруга, я тебя так люблю. Вот так, лежащих в обнимку на больничной кровати, нас и застал Машкин отец. Так, дочь, тебе не кажется, что ты мешаешь Вике? Будешь надоедать подруге, я ее и завтра не выпишу, пригрозил он. Так, Виктория, вам спокойной ночи и до завтра. Тебе, дочь, я еще пару слов хочу сказать, так что жду тебя у себя в кабинете. И вышел. Конечно, он видел наши зареванные физиономии. Да, в этот раз разревелась не только я, но и подруга. Но Борис Петрович деликатно промолчал, а мы с Машкой сделали вид, что не было у нас с ней обоюдных рыданий. Одно было бесспорно, нам обеим от этого полегчало. Вот просто как сняли с плеч рюкзак, набитый кирпичами. Поэтому, когда за ним закрылась дверь, мы с Машкой дружно расхохотались. «Ладно, Маш, иди. Не заставляй отца злиться на бесплатного пациента». «Ой, да брось! Знаю я, что он мне сказать хочет», — отмахнулась Машка. «Они там с мамой очередного сына своих очередных знакомых сосватать мне хотят. Сегодня у нас дома вот ужин по этому поводу. И когда уже угомоняться? Смешно сказать, мне через 2 года 35, а они все мне чьих-то сыночков сватают». «Маш, ты серьезно?» Я не верила своим ушам. «Абсолютно! Маш, ну так иди уже и повеселись. Хоть поужинаешь в хорошей компании», — рассмеялась я и вдруг зевнула. «А то что-то я опять спать хочу». «Ладно, Викух, тогда отсыпайся. Я завтра за тобой приеду». Мы расцеловались, и подруга ушла. А я и правда провалилась в сон.